Алло. Алло, Алло. алло. Да. Добрый день. А, точнее, добрый вечер. С кем разговариваю? А с кем я разговариваю? Встречный вопрос. А куда звоните? Ну, я вот просто звоню по каким-то, ну, случайным номерам, ищу знакомств, любви, дружбы. Так вот, короче, я вернулся. Короче, я прочитал рекламу своего. Мудила, я так почти с девушкой познакомился, блядь. Алло. Бля, прости, прости, блин. Так, слушай, ладно, хуй с ним, набери. А кто-нибудь на запись?